Гусляр Любослав, так в народе называют меня, по матушке-батюшке Александр Васильевич Субботин. Ну, Любослав как-то коротко звучит и предназначение проявляет. Любослав, любовь славить. Как-то молодой человек ко мне спрашивает, а Любослав это любящий славу? Я так думаю, да нет, это интересно, такой ребенок увидел слово Любослав. Это славить любовь надо, Любослав, славить любовь. Но потом я подумал, что любящий славу это тоже неплохо, если правильно понимать славу. Слава, лава света, то есть любящий свет, коллективное сознание, когда каждый несет свет, сливается в лаву света, это славь, новое уровень сознания, пробуждение царства любви, царства святого, светлого духа, единого духа. Вот. А когда еще гусли помогают, это вообще прекрасно и замечательно. Вот. Спасибо организаторам этого прекрасного мероприятия. Пригласили меня, нас со Светланой, на этот праздник солнца, пробуждение солнца в каждом человеке сознания, солнечного сознания. И здесь прекрасно на природе, вот петь. Мы проводили такой вот мастер-класс, семинар с темой песни как уникальный инструмент преображения себя и окружающего мира. То есть пришло время просыпаться, пробуждаться, очищаться от ложных программ ненужных, наполняться силой. А это только можно в природе. Матушка природа, она дала нам тело физическое, она дает, очищает наше физическое тело. И тогда может в чистое тело войти благодать Духа Светлого, сила рода может войти. Вот. Поэтому возрождение парков с темой славянской культуры – это очень важно. Потому что если мы не помним свои традиции, свою культуру, мы как Иваны не помнящие родства. То есть мы деградируем, мы разрушаем себя окружающий мир. Но это время закончилось, разъятие, разделение, противостояние. Принцип «разделяя властвую» он прекратил уже свое. Вселенная его не подпитывает. Она подпитывает принцип «объединяя и здравствуй». Один за всех и все за одного. Вот. Конечно, кто-то еще проповедует принцип один против всех, все против всех. Вот. Но это путь, это не путь, это беспутство, ложь и смерть. Это хаос. А один за всех и все за одного, мы физически разделены, но в духе мы одно. То есть это возрождение вечевого коллективного сознания, когда мы ощущаем в круге, что мы физически разделены, но в духе мы одно. То есть и мы вместе начинаем создавать образы, соединяться с родом, с предками и видеть путь, истину и жизнь. Нам открывается путь. На этом пути мы обретаем истину, связь с истоком, традиции возрождаем свои родовые в истинном жизнестрое и обретаем вечность, жизнь в вечности. То есть это новое сознание, которое совершенного человека, потому что сказано, и будет новая земля и новое небо. Будьте совершенны, как Отец наш Небесный. То есть сейчас самое главное – это образование и воспитание целостного, гармонично развитого, совершенного человека. То есть новая структура управленческая должна прийти и показать путь, истинную жизнь и возродить Россию, Русь. Есть пророчество, что Россию, Русь ждет великая радость. После бегства Бесовского из России три ветви сольются в единое древо. Золотая Великая Русь, Белая Русь, Беларусь и Киевская Русь сольются в единую Матушку Русь. А затем Россия и Русь осознают свое предназначение как планетарного сознания, которое сможет объединить, сгармонизировать все народы. И человечество, как единая семья, сможет выйти в космос и преобразить космос, Вселенную нашей свободной воли. В совершенном своем сознании выйти на уровень света, силы, целомудрия, творящей божественной любви. И снова вернется способность творить миры, творить в мироздании. Поэтому мы с вами здесь проходим прекрасный опыт на земле. Создаются, люди возвращаются в деревни, родовые поместья, поселения возрождают. Кто-то усадебные участки, дачи, на дачах к земле приобщаются. Вот здесь люди выходят в парки и празднуют новую жизнь, она рождается новая жизнь. И песни гусли в этом помогают. Время петь хорошие песни вместе всем. Но я желаю обрести совершенство, и чтобы была новая земля и новое небо. Новое небо – это наше новое мировоззрение, или хорошо забытое старое мировоззрение. И новая земля – та, которая преобразится в результате нашего нового сознания, вечевого коллективного самоуправления. Поэтому я желаю всем достичь совершенства, заниматься самообразованием, самовоспитанием, целостно, гармонично совершенствовать душу, разум и тело, пробудить дух, свой стержень мощный такой, чтобы сказали, здесь Русь, русский дух здесь Русью пахнет, через любовь к земле и небу достичь совершенства и жить в здравии, активизировать спящий ДНК, активизировать иммунную систему, целительные силы организма и жить в здравии, в любви, в свете. Многие лета в здравии, в процветании всем!